Глава 94, повествующая о том, как четверо монахов-путников пировали в царском саду и как напрасно лелеял вожделенные мечты оборотень в образе царевны. Мы остановились на том, как Сунь, Укун и его спутники, следуя за гонцом, направились во дворец. Когда они прибыли к главному входу, дворцовые привратники-евнухи тотчас же доложили правителю о них, и правитель велел ввести гостей. Все трое стали в ряд перед троном государя, однако не совершали поклонов до земли, как положено в таких случаях. «Вот, значит, какие они, высокочтимые ученики преподобного монаха, жениха нашей дочери-царевны», — с удивлением промолвил правитель. «Как же их зовут по фамилии и по имени? Где они проживают? По какому случаю отрешились от мира и какие священные книги хотят раздобыть?» Сунь-Укун тут же выступил вперед с намерением подняться на тронное возвышение, но стоявший сбоку телохранитель грозно прикрикнул на него. «Не с места! Если хочешь что-нибудь сказать правителю, говори». Сунь-Укун рассмеялся. «Так уж у нас, монахов, принято. Мы привыкли делать шаг вперед, если только нам представляется возможность». Джубадзе и Шасен тоже шагнули вперед вслед за Сунь-Укуном. Танский наставник, опасаясь, что его ученики своей грубостью и невоспитанностью рассердят правителя, поднялся с колен и крикнул: «Братья, отвечайте, раз правитель спрашивает». Сунь-Укун, заметив, что его наставник стоит в почтительной позе перед правителем, не стерпел и громко закричал: «Правитель, унижая людей, ты унижаешь себя. Как же ты допускаешь, чтобы мой наставник стоял около тебя, словно слуга? Ведь он теперь твой зять. В миру принято называть жениха знатным гостем. Где же это видано, чтоб знатного гостя не сажали рядом с собой?» От этих слов правитель так разволновался, даже побледнел. Он хотел было покинуть тронный зал, но побоялся потерять уважение своих приближенных. Набравшись духу, он велел слугам принести стул и предложил танскому монаху сесть. Только после этого Сунь-Укун стал отвечать на вопросы правителя. «Предки мои жили в пещере водного занавеса, на горе плодов и цветов в стране Аолайго, расположенной на материке Пур-Ванвидеха», — сказал он. «Рожден я небом и землей, и появился на свет из камня. У праведных людей я научился понимать истину, собрал свою обитель соплеменников и поселился с ними в моем благодатном краю. Я опускался в морские глубины и покорял драконов, поднимался на горные кручи и ловил зверей. Я вычеркнул из книги смерти свое имя и обрел бессмертие. Получив звание великого мудреца, равного небу, я любовался драгоценными палатами в небесных чертогах, встречался с бессмертными небожителями и за дня в день пел с ними и веселился. Мое житье в обители премудрых было исполнено радости и веселья. Но однажды я расстроил пиршество в саду богини Си-Ван-Му и учинил буйство в небесных чертогах, за что сам Будда поймал меня и придавил горой Усин-Шань, под которой я пробыл 500 лет, ни разу не вкушая ни чая, ни риса, а когда изнывал от голода или жажды, ел железные пилюли и пил медный сок. К счастью, когда мой нынешний наставник отправился из восточных земель на запад поклониться Будде, бодхисаттва Гуаннинь избавила меня от кары и велела сопровождать танского монаха на запад. Мое настоящее имя — Укун, а прозвище — Странник. Услышав все это, правитель пришел в такое смятение, что сошел со своего места и, подойдя к танскому монаху, оперся на него своей царственной рукой. «Дорогой зять!» — воскликнул он. «Не иначе, как самим небом мне предопределено породниться с тобой бессмертным праведником». Танский монах выразил благодарность и попросил правителя занять свое место на троне. «Кто же второй, высокочтимый ученик преподобного наставника?» — последовал вопрос правителя. Выставив рыло и приняв внушительный вид, Джубадзе начал рассказывать о себе. «В своем прежнем перерождении я был падок до всяких удовольствий, любил предаваться лени, всю жизнь прожил бестолково, разрушая свою природу. Я не представлял себе, какова высота неба и глубина земли. Мне трудно было представить себе морские просторы и горные дали. Как-то раз, когда я томился в праздном одиночестве, мне вдруг встретился праведный человек, который сразу избавил меня от греховных сетей. После этого двумя-тремя словами он разрушил окружавшую меня стену напасти. Я тогда же прозрел и во всем следовал этому человеку. Совершенствовался со всем прилежанием в течение двух сроков по 8 лет каждый. Трижды благоговейно проходил тройную закалку. По истечении срока я вознесся и получил право переступить порог небесных чертогов. Владыка неба, нефритовый император, оказал мне великую милость, назначил полководцем звезды Тяньпен. Я ведал всем воинством небесной реки, носился по безбрежным волнам небесного океана. Но на празднестве в саду царицы Сиванму захмелел и стал заигрывать с феей луны Чан-э, за что был разжалован и изгнан на грешную землю. Я воплотился по ошибке не в ту утробу и уродился со свиным рылом. Все последующее время я проживал на горе Фулин, где творил безмерные злодеяния. Но однажды повстречал бодхисаттву Гуань-инь, которая указала мне путь к добру. Тогда я вернулся к истинному учению Будды и стал охранять танского наставника. Я направился с ним на запад к Будде, чтобы поклониться ему и получить у него священные книги. Мое монашеское имя Унэн, по прозванию Ба-Дзе. От этих слов у правителя затрепетало сердце и затряслась печенка. Он не решился даже взглянуть на Джубадзе, а тот еще больше разошелся, начал размахивать головой, выпятил рыло, оттопырил уши и принялся громко хохотать. Танский наставник, снова испугавшись, что правитель рассердится, поспешил остановить Джубадзе строгим окриком. «Бадзе, не шуми!» Тогда только Бадзе принял более пристойный вид и, скрестив руки на груди, застыл в неподвижной позе. Тут последовал еще один вопрос правителя. «Третий высокочтимый ученик, расскажи, по какой причине ты принял учение Будды?» Шасен молитвенно сложил руки ладонями вместе и начал говорить. «Я из простых людей. Опасаясь попасть в круг беспрерывных превращений, я стал искать путь истины. Скитался по разным местам, подобно облакам, доходил до самых дальних морских берегов и даже до края неба. Постоянно носил при себе монашеское одеяние и патру. Всякий раз, находя временное пристанище, я занимался тем, что закалял свой дух и свое сердце. В награду за искренние ревностные старания небо послало мне мага-отшельника, который сопутствовал мне. Мы с ним изготовили снадобье долголетия и сочетали его брачными узами с красавицей Ча-Нюй. Чанюй иносказательно ртуть. Когда все четыре преобразования снадобья слились в один образ и завершилось 3000 проб, я переступил небесные границы, поклонился правителю неба и получил звание смотрителя дворцового занавеса. Сопровождал выезды владыки неба в колеснице или паланкине, за что мне было пожаловано прозвище воевода. На празднестве в саду богини Сиванму по неловкости я обронил и разбил хрустальную чарку, за что был наказан и сослан на берега реки Люша. Там я преобразился и начал заниматься неслыханными злодеяниями. Но, к моему великому счастью, бодхисаттва, направлявшаяся в дальний путь в восточные земли, обратила меня на путь истины. С тех пор я сопровождаю танского наставника, верного последователя Будды, на запад за священными книгами. Все помыслы мои устремлены сейчас к великому прозрению. Бодхисаттва повелела мне носить фамилию Ша и дала мне монашеское имя Удзин, а прозвище Монах. Правителя эти слова и испугали, и обрадовали. Радовало его то, что его дочери-царевне попался жених, живой Будда, но трое его учеников, походивших на оборотней, приводили его в ужас. Как раз в этот момент появился прорицатель-звездочет, проникший в таинственные силы природы инь и ян, и доложил: «День свадьбы выпадает на 12-й день текущего месяца нынешнего года. По звездам этот день приходится на сочетание Жэньцзы, что по гороскопу предвещает благоприятный брак». Жэньцзы – обозначение 49-го дня 60-дневного цикла древнего китайского исчисления времени. «А сегодня какой день?» – спросил государь. «Сегодня 8-й день после новолуния, значит, приходится он на сочетание знаков Ушень», — ответил звездочет. Ушень — 45-й день 60-дневного цикла. В этот день обезьяны угощаются плодами и полагается представлять даровитых людей, а также принимать их на службу. Государь очень обрадовался и тотчас же повелел придворным чинам навести чистоту и порядок во дворцовом саду, особенно в беседках, в вышках и теремах. Затем нареченному зятю вместе с его учениками предложили расположиться там на отдых, в ожидании свадебного пира, на котором царевна должна была появиться перед гостями. Отдав все необходимые распоряжения, правитель удалился. Все чины тоже покинули зал. Тут мы и расстанемся с ними. Уже близился вечер, когда танский монах со своими учениками направился в дворцовый сад, где их ждало угощение из постных блюд. Джубадзе обрадовался. «Надо наесться как следует», — воскликнул он. Слуги тотчас же начали подносить ему целыми коробами отварной рис и мучные кушанья. Он съедал, снова накладывал и ел до тех пор, пока живот у него не вздулся. Вскоре зажгли фонари, приготовили постели, и все разошлись на отдых. Танский наставник огляделся по сторонам и, убедившись, что вблизи никого нет, начал изливать свою досаду на Сунь-Укуна. «Мерзкая ты, обезьяна!» — гневно заговорил он. «Всякий раз вредишь мне. Ведь говорил я, что не надо идти к расписной башенке. Зачем же ты потащил меня туда? Видишь, что из этого получилось? Какая заварилась каша? Как же теперь быть?» Посмеиваясь, Сунь-Укун начал оправдываться. «Наставник, ты же сам сказал, моя покойная матушка тоже выбирала себе жениха, кидая тряпичный мячик, и вышла замуж по воле судьбы. Мне показалось, что в голосе твоем звучали нотки зависти, вот я и повел тебя к башенке. К тому же я вспомнил, что сказал настоятель монастыря для сирот и одиноких, и, воспользовавшись случаем, решил проверить, настоящая там царевна или оборотень. Пока что мне удалось заметить, что правитель чем-то омрачен, а царевну я еще не видел. «А что будет, если ты ее увидишь?» — продолжая досадовать, спросил Сюаньцзан. «Мои огненные глаза сразу же смогут отличить настоящее от поддельного. Стоит только взглянуть на нее», — ответил Сунь Укун. «Я могу определить по лицу, каков человек, добрый он или злой, богатый или знатный, благородный или подлый, правоверный или еретик». Джубадзе и Шасен рассмеялись. «Братец, ты, видно, у гадальщиков учился», — сказали они. «Все эти гадальщики годятся мне во внуки», — важно отвечал им Сунь Укун. «Да замолчите вы», — сердито прервал их танский наставник. «Ты лучше скажи мне», — продолжал он, обращаясь к Сунь Укуну, — «как отделаться от этой царевны, если она будет настаивать на своем?» 12 числа, когда начнется свадебный пир, царевна непременно появится, чтобы поклониться родителям. Я в это время буду находиться рядом и погляжу на нее. Если она настоящая царевна, то ты станешь ее мужем и будешь пользоваться почетом и славой во всей стране. Вот и все, — ответил Сунь-Кун. Эти слова окончательно вывели танского наставника из терпения. «Ну и хорош же ты, нечего сказать!» — едва сдерживаясь, проговорил он. «Так и норовишь погубить меня. Ведь говорил Унэн, что мы уже преодолели почти все звенья цепи наших злоключений, а ты все продолжаешь издеваться надо мной. Заткни свой зловонный рот и не смей больше отравлять меня своими смрадными словами, иначе я сейчас же начну читать заклинание о сжатии обруча. Тогда плохо тебе будет». Эта угроза так напугала Сунь-Укуна, что он тут же опустился на колени перед наставником и начал молить его. «Не читай, прошу тебя, не надо. Если даже царевна окажется настоящей, все равно учиним буйство во дворце, когда начнется свадебный обряд поклонения небу и земле, и я выведу тебя из дворца». За разговорами они не заметили, как наступило время ночной стражи. Звонко капают капли из дворцовых часов водяных, из тенистого сада веет влажных цветов аромат, над дверьми опустился край жемчужных завес кружевных, и огни золотые в опустевших дворцах не горят. Позабыты качели, только тень их тихонько дрожит. Смолкли звуки свирели, ни души у дворцовых громад. Всюду мрак и молчание, лишь луна в небесах ворожит. Да цветы возле окон серебро ее блеска дробят. А над каждой поляной в беспредельной ночной синеве тихо блещет лучами ясных звезд голубая роса. Не кукуют кукушки, мотыльки задремали в траве. Серебристой рекою млечный путь пересек небеса. Боль разлуки с любимым в этот час и ясней, и острей. Белоснежные тучи к милой родине тянутся вдаль, а на иве плакучей чуть колышется зелень ветвей, и от шелеста листьев лишь мучительней в сердце печаль. Джубадзе решил вмешаться. «Наставник», — сказал он, — «уже наступила глухая ночь. Лучше завтра поговорим о делах, а сейчас давайте спать». Учитель и ученики провели эту ночь в полном покое. Рано утром золотой петушок возвестил о рассвете. Государь тотчас же направился в тронный зал на утренний прием. Открываются ставни на бесчисленных окнах дворцовых, и волну благовоний к небесам источает курение. Свежий ветер повеял, из широких террас изразцовых вознеслись в поднебесье звуки флейт и чудесного пения. Хвост пятнистого барса возвестил появление владыки, а за ним, словно тучи, вереницей поплыли знамена. Хвост пятнистого барса обычно служил регалией в свите императора. Вот подвески из яшмы по одеждам рассыпали блики, и лучи заиграли на гранитном оскале дракона. Имеется в виду тот момент, когда император поднимался по дворцовым ступенькам, которые разделяются на две части плитой с изображением дракона, летающего в облаках. Хоть еще застилает легкой мглой дворцовые ивы, но все чаще и ярче пламенеет земля на рассвете, а жемчужные росы свой разбрызнули блеск прихотливый и дрожа увлажнили лепестки ароматных соцветий. Сотни мудрых придворных перед входом построились главным, возвещая владыке и здоровье, и славу навеки. Ведь издревле известно, при правлении единодержавном и спокойны моря, и прозрачны могучие реки. По окончании приема всех гражданских и военных чинов государь повелел к 12 числу приготовить свадебный пир, а сейчас привести в порядок кувшины с изображением весенних пейзажей и отнести их во дворцовый сад, пусть наш нареченный зять полюбуется ими. Сановнику, ведающему церемониями, было велено отвести троих достойных учеников танского наставника в заезжий двор при почтовой станции, чтобы они там побыли некоторое время, а стольничему приказу было дано распоряжение приготовить постные яства и доставить их на заезжий двор, чтобы сановник, ведающий церемониями, вместе с учениками танского монаха вкушал трапезу. Сановнику, ведающему дворцовой музыкой, было велено в саду и в заезжем дворе развлекать гостей, чтобы они, любуясь весенними видами, могли скоротать эти дни. Джубадзе слышал все эти распоряжения и отозвался на них по-своему. «Правитель!» — воскликнул он. «Мы никогда еще не расставались с нашим наставником с тех пор, как встретились с ним. Позволь же и нам попировать на свадьбе во дворцовом саду хоть денька два и проводить наставника в твой дворец, иначе из твоего сватовства ничего не выйдет». Безобразие Джубадзе и его грубая дерзкая речь привели в трепет правителя. К тому же Джубадзе угрожающе вертел головой, выпятил свое рыло и захлопал ушами. Чтобы не расстроить свадьбу, правитель, скрипя сердце, отдал распоряжение. Накрыть два стола в хоромах вечного умиротворения своих и иноземных народов. Я буду там, вместе с моим нареченным зятем. А в беседке «Весна» накройте три стола и пригласите туда уважаемых учеников. Пусть сидят отдельно, ибо, согласно старшинству, неудобно посадить их за один стол с их наставником. После этого дурень Джубадзе успокоился и поблагодарил правителя. Затем было отдано распоряжение придворному евнуху, ведающему женской половиной дворца, устроить пир для обитательниц трех дворцов и шести палат, на которых пригласить государыню с ее приближенными и царевну, чтобы осмотреть приданное и отобрать подарки к свадебному пиру. Было около 10 часов утра. Государь возглавил шествие и предложил танскому монаху отправиться на прогулку в дворцовый сад, полюбоваться его красотами. Там были чудесные места. Вот послушайте, разноцветными камнями всюду усланы дорожки. И узорные перила потянулись с двух сторон. За решетками резными раскрываются бутоны, и тончайшим благовонием теплый воздух напоен. Привораживая блеском зимородков изумрудных, нежных персиков повсюду распустился юный цвет. У тенистого прибрежья желтых иволок увидишь, что под сенью ив порхают здесь растущих сотни лет. Ты идешь, а воздух полон ароматом роз цветущих, словно черпают их запах с каждым шагом рукава. Ты идешь, и с каждым шагом впитывается в одежды тонкое благоухание, как дыхание волшебства. Там для фениксов террасы за густой листвой пестреют, а за ними павильоны из бамбука и сосны. И немолчно на террасах флейты звонкие играют, просят фениксов небесных в сад спуститься с вышины. Там для водяных драконов тихие пруды сияют, и дрожат на чистой глади золотистые огни. Рыбок пестрых здесь разводят, терпеливо ожидая, чтоб в драконов превратились, и умчались ввысь они. В павильонах из бамбука дивные стихи хранятся. К ним подобраны напевы, им подобных в мире нет. А в сосновых павильонах книг старинные собрания, в них, к жемчужинам творения, ты найдешь любой ответ. Вот искусственные горки, камнем усланы зеленым, и лазоревой лентой извиваются ручьи. И живым ковром пионов сплошь окутаны беседки, словно бархатом цветистым или складками парчи. Вот узорные решетки, густо розами увиты, за решетками жасмины пышной зарослью цветут. Вон бегонии на грядках, будто щедрые ладони, самоцветы или яшму рассыпают там и тут. А какой чудесный запах у пионии душистой, как подсолнух сычуанский, удивительно красив. И как будто в спор вступает, расточая ароматы, абрикосов цвет румяный, с белым цветом груш и слив. До чего свежи, роскошные распустившиеся маки, грядки пурпурных магнолий и азалий всех сортов. А ятрышник ярко-алый словно вызов им бросает, и горящий златоцветник состязаться с ним готов. Вон головки поднимают и кивают туберозы, возле них бессмертный феникс и смешливые цветы. Дорогих румян сочнее их багряная раскраска всюду взоры ослепляет блеск их нежной красоты. Но душе всего отрадней ласковый восточный ветер, доносящий издалека благодатное тепло. И в его дыхании влажном все сверкает свежим блеском, все в саду благоуханном, пышным цветом расцвело. Долго любовались правитель и все сопровождавшие его великолепными видами. Между тем уже давно появились придворные чины, ведающие этикетом, которые пригласили Сунь Укуна, Джубадзе и Шасена в беседку «Весна». Наконец правитель взял за руку танского монаха и вошел с ним в палаты умиротворения своих иноземных народов, где они принялись закусывать, и здесь, пожалуй, можно рассказать о том, как их услаждали песнями, плясками, игрой на духовых струнных инструментах, а также каково было убранство всего помещения. Вот послушайте, блещут величавые ворота, рассыпая пестрые лучи, солнце ослепительно играет на одеждах из цветной парчи. Из дворцовых расписных покоев веют благовещие поры, а весна, цветы и травы всюду, стелит, словно нежные ковры. Реют звуки стройных песнопений, им свирелей вторят голоса, словно небожители толпою пировать сошлись на небеса. Взад-вперед, блестя, летают кубки и подносы, полные сластей. Рад, владыка, весело вельможем, развлекают дорогих гостей. И придворные, и чужеземцы все душою умиротворены. И сердца полны довольства, славят мир и счастье радостной страны. Танский монах не мог ни к чему придраться, поскольку государь относился к нему с большим почтением. Ему ничего не оставалось, как, пересиливая себя, казаться веселым. Верно говорится, на лице радость, а в душе горе. Неожиданно танскому монаху бросились в глаза четыре картины в золотых рамках, висевшие на стене с изображением четырех времен года – весны, лета, осени и зимы. Каждой картине была соответствующая стихотворная надпись, сочиненная известнейшим придворным ученым-стихотворцем из ученой палаты. Вот какие были строки на картине, изображающие весенний пейзаж. Вот опять небосвод, оборот завершил ежегодный, и ликует земля, обновляя свою красоту. И поля и леса, все вздохнуло живей и свободней, и сады и луга, все стоит в негасимом цвету. И опять на заре состязается персик и слива розоватой красой ароматных нарядов своих. Возвращаются ласточки, кружатся с песней счастливой, чтобы тысячи гнезд на стропилах лепить расписных. Стих на картине, изображающий лето, был уже иной. «Веют знойные ветры, и жаркою ленью объяты мысли тянутся смутной, медлительной чередой. Во дворцовых дворах тихо, сочно зреют гранаты, и на солнце подсолнух уже налился золотой. А полуденный сон легкий звук потревожил незримо. Это флейты напев разливаются чистой волной. Аромат нюнефара струится, и запах челима, и порыв ветерка их доносит под полог цветной. Стих на картине, изображающий осенний вид, звучал тоскливо. Наклонясь над могилою, листья желтеют резные, на печальном утуне свидетели горестных дней, и запахнуты плотно в домах занавески дверные, потому что ночами становится все холодней. День заветный настал. Имеется в виду день земли, Жэ-ши, пятый день после осеннего равнодействия. И приметы его узнавая, с милым краем прощается ласточек дружных семья. И гусиная стая, камыш на прибрежье ломая, устремляется ввысь, улетая в чужие края. Стих на картине, изображающий зиму, был совсем грустный. Облака пролетают, тусклое небо дождливо, всюду холод и мгла, застилает туман берега, скоро северный ветер дохнет над землей сиротливой, и на тысячи гор серебристые лягут снега. И из горниц укромных тепло по дворцу заструилось. Там жаровни узорные до красна раскалены. Говорят, что вчера снова слива в саду распустилась, и дворцовые лестницы юных красавиц полны. Правитель заметил, с каким интересом танский монах читал стихи. «Уважаемый зять!» — воскликнул он. Ты, верно, сам любишь сочинять стихи, раз с таким любопытством смотришь на эти строфы. Если тебе не жаль своих слов, драгоценных, словно яшма или жемчуг, то прошу тебя, сложи стихи в подражание этим. Танский наставник был до того увлечен сопоставлением стихов и рисунков, так ясно представлял себе, что было на душе у художника и поэта, что невольно тут же сложил стихи. Солнышко греет, лед весь растаял, творить начинает земля. Государь очень обрадовался и обратился к своему телохранителю. Принеси скорее кисть, тушечницу и бумагу. Мы попросим нашего зятя записать стихи, которые он сложил, а потом на досуге будем наслаждаться ими. Наставник, вдохновленный удачей, не стал отказываться. Он взял пищу кисть и написал в подражание каждому стихотворению свое четверостишье к изображению весеннего пейзажа. Снова солнышко греет, и льдины темнеют и тают, и от сна пробуждаясь, творить начинает земля, а в дворцовом саду молодые цветы расцветают, так легко и шутливо свои лепестки шевеля. Веет ласковый ветер, колышется рис на равнине, льется дождь благодатный, все радует сердце крестьян. Стихли волны морей, снова реки прозрачные и сини, и тревоги исчезли, как тает на солнце туман. К изображению летнего пейзажа. Долго тянутся дни, не спешат разогреться закаты. Звездный ковш в небесах устремлен на полуденный край, как багряным огнем лепестками оделись гранаты, облаками цветов с ними спорит деревья Хуай. В старых парках дворца среди зарослей ивы плакучей песни иволги вьется и крики стрижей над рекой. Свежий ветер струит отголоски их звонких созвучий и под полог багряный доносит в дворцовый покой. К изображению осеннего пейзажа. Запах спелых плодов долетает из каждого сада. Мандарин еще зелен, зато пожелтел апельсин. Кипарисы и сосны темнеют, они словно рады, что серебряный иней покрыл их до самых вершин. Приоткрыв лепестки, сотни астр вдоль оград запестрели, разноцветным узором блестя, как живая парча. Где-то слышится песня, и вместе с напевом свирели к облакам улетает в осенних просторах звуча. К изображению зимнего пейзажа. Как ясны небеса после нескольких дней снегопада. Легок воздух морозный, и снег под ногами хрустит. Удивительной стала хребта голубая громада, скал причудливый гребень. Как белая яшма блестит, в печках тлеет кизяк, тянет запахом добрым и милым. Это пахнет из комнат топленым густым молоком. Звонко девы поют, прислонясь к изумрудным перилам, и в цветных рукавах прячут зябкие ручки тайком. Правитель еще больше обрадовался, когда прочел эти стихи, так подходившие к стихам на картинах. От удовольствия он даже прочел вслух последнюю строку. Звонко девы поют, прислонясь к изумрудным перилам, и в цветных рукавах прячут зябкие ручки тайком. Правитель тут же велел переложить на музыку стихи Сюаньцзана, и весь день музыканты их исполняли. В это время Сунь-Укун, Джубадзе и Шасен пировали в беседке «Весна». Каждый из них хлебнул несколько чарок вина и слегка захмелел. Они собрались было пойти за своим наставником, но, увидев, что он сидит вместе с правителем, раздумали. Джубадзе разобрал хмель, и он принялся горланить. «Эх, ма! Да чего же весело живется! Сегодня уж я наелся и напился, как следует. Пока сыт, надобно пойти поспать». «Да разве можно?» — засмеялся Шассен. «Ты, братец, видно, совсем не занимался самоусовершенствованием. Как же можно сразу спать после такой сытной еды?» «Что ты понимаешь?» — возразил Джубадзе. «Есть такая пословица. Кто поевший не растянется, тот жир себе не нагуляет». В это время в беседку вошел Сюаньцзан и накинулся на Джубадзе. «Мерзавец! Совсем обнаглел, мужлан этакий!» — гневно закричал он. «Где ты находишься? Как смеешь горланить здесь? Знаешь ли ты, что если правитель рассердится, тебе не сдобровать?» «Ничего он мне не сделает», — ответил Джубадзе. «Мы породнились с ним, и он должен относиться к нам как к родственникам. Ему даже и укорять нас теперь неудобно. Как говорится, мы с ним неразлучная родня, разлюбезные сватья. Чего ж ты боишься? Мы ведь шутим?» Наставник не вытерпел, он грозно прикрикнул на Джубадзе и обратился к остальным ученикам. «Ну-ка, держите покрепче этого дурака. Я ему всыплю сейчас 20 палок, чтобы он прозрел». Суню-кун, недолго думая, схватил Джубадзе и повалил ничком, а наставник вооружился палкой и принялся бить его. «Отец, зять, смилуйся, пощади меня!» — завопил Джубадзе. Стоявшие сбоку придворные чины вступились за него. Джубадзе с трудом поднялся на четвереньки и загнусавил. «Хорош, дорогой гость, нечего сказать. Вот так, зять, еще не породнился, а уже начинает расправляться по-царски». Суникун зажал ему рот и крикнул: «Замолчи! Ложись лучше спать скорее!» Они провели еще одну ночь в беседке «Весна». На другой день, с самого утра, снова началось пиршество. В радости и веселье незаметно прошло несколько дней. И, наконец, наступило утро счастливого дня, 12-е число. Чины 3 разных отделов, состоявшие при стольничьем приказе, явились к правителю с докладом. Со дня получения всемилостивейшего повеления 8-го числа было начато сооружение свадебного помещения для уважаемого зятя. «Каковое нынче уже закончено», — сообщили они. «Все готово для приема приданого от царевны невесты, и мы почтительно пребываем в ожидании оного. К свадебному пиру тоже все готово. С коромных и постных яств будет подано более, чем на 500 столов. Государь был очень рад и уже хотел предложить своему нареченному зятю отправиться на пир, как вдруг из внутренних покоев дворца появился придворный чин. Он предстал перед государем и доложил ему: 10 000 лет тебе здравствовать, государь. Тебя просит пожаловать матушка государыня», — проговорил он. Государь тотчас же направился во внутренние покои. Тем временем царицы из 3 дворцов и придворные девы из 6 палат провели царевну-невесту во дворец, озаренный солнцем, и там весело шутили. Вот уж поистине всех этих девиц можно было бы сравнить с букетом цветов или с разноцветной парчой. Они были так прелестны, что, право, превосходили любую красавицу из лунного дворца и даже из небесных чертогов. И уж во всяком случае, ни одна из них не уступала придворным служительницам бессмертной небесной царицы. Вот послушайте, что говорится о них в стихах. «Прекрасная свадьба! Радость, радость, радость! Веселитесь и пойте, в брак вступает чудесная пара. На прекрасной царевне муж достойный желает жениться. А невеста красива и нежна, как цветок ненюфара. С ней и лунной царице величавой Чан-э не сравнится. На вишневые губки, на жемчужные зубки взгляните, на пунцовые щечки, что аллеи весенних пионов, в волосах, как живые, золотые колышутся нити, и блестят ее шпильки с головами жар птиц и драконов. Легок стан ее гибкий, словно стебель цветка молодого. В пышный зал она сходит по ступеням сверкающих лестниц. Ароматами вея и блистая одеждой парчевой проплывает по залу в хороводе нарядных прелестниц. Встреча, встреча, встреча! Мы сегодня встречаем ту, что всех превзошла и пленила, и лицом, и нарядом. С ней сама Мао Цзян не сравнится. Дев из Чу знаменитых красотою она дивной затмила. Мао Цзян, имя красавицы, воспетой выдающимся китайским мыслителем древности Джуан Цзы, 365-290 годы до нашей эры. Чу – название древнего княжества 740-330 годы до нашей эры, расположенного на территории нынешних провинций Цзянси, Цзянсу, Хубэй, Хунань, Джэцзян и южной части Хэнань. Это княжество славилось красивыми женщинами. Пред ее совершенством ниц падут все земные столицы. Вдвое краше невеста в ослепительном свадебном шелке, а чиста, благородна, словно лилия или орхидея, золотыми огнями блещут кольца ее и заколки. Лишь цветок или яшма красотою сравнились бы с нею. Лик ее набеленный выражает и знатность, и славу. Брови тонки, как нити, как далеких вершин очертания. Средь нарядных подружек выступает она величаво, а улыбка и взоры и скромны, и полны обаяния. Прекрасно, прекрасно, прекрасно, как небесная дева, как бессмертная дева прекрасна. Сколько прелести гордой в каждом взоре ее, в каждом жесте. Все любви в ней достойно, все волнует глубоко и страстно, и помада, и пудра. Все к лицу нашей юной невесте. Право, можно подумать, что явилась она в это утро не из царского дома, а с далекой вершины Тяньтая. Поэт сравнивает красавицу с легендарными обитательницами этой горы, которые так обворожили своей красотой собирателя трав и врача Лю Чэньюаня, что последний не заметил, как прошло 7 веков, они показались ему всего лишь 2 месяцами. Так изящны манеры, так звучат ее речи премудро, так сияет улыбка с нежных губ ароматом слетая. Под мелодию флейты, под родные девичьи напевы, в хороводе веселом вьется птицей она золотою. Пусть нежны и красивы вкруг нее благонравные девы, ни одна не сравнится с бесподобной ее красотою. Свадьба, свадьба, свадьба орхидеями пахнет, веет мускусом пряным и томным. Молодые красавицы перед входом рядами застыли, девы пестрой толпою собираются в зале огромном, и придворные дамы свои пышные платья сменили. А царевна-невеста одеянием новым блистает, взбиты пышной прической благовонные черные пряди, и над верхней одеждой разноцветная юбка спадает. И горят самоцветы на ее драгоценном наряде. Вот послышались в зале звуки музыки дивно согласной, и в кружащемся танце цвет лиловый смешался с пунцовым. И для радостной встречи этой царственной свадьбы прекрасной мы Счастливое утро. Собираемся в зале дворцовом. Вернемся, однако, к правителю, который прибыл во дворец, озаренный солнцем. Навстречу ему вышли царицы и придворные дамы, ведя царевну. Остальные пышно разодетые девы и прислужницы тоже сопровождали их. Правитель занял свое место и был в самом благодушном настроении. По окончании церемонии поклонов, совершенных царицами и всеми остальными, государь обратился к царевне. «Доченька моя», — ласково сказал он, — «желание твое сбылось. Тебе посчастливилось встретиться с праведным монахом в тот день 8-го числа, когда ты кинула свой разноцветный мячик. Приготовления к свадьбе уже завершены. Сегодня как раз наступил желанный срок. Будь готова явиться вовремя на пир, чтобы осушить свадебный кубок. Смотри, не опоздай и не упусти счастливый час». Царевна приблизилась к правителю и повалилась ему в ноги. «Отец мой, повелитель, — проговорила она, низко кланяясь, — молю тебя, прости мой тяжкий грех, но изволь все же словечко молвить. Я слышала, что у танского монаха есть 3 спутников-учеников, страшных и безобразных на вид. Я боюсь встретиться с ними. Умоляю тебя, отец, вели выпроводить их из города. Не то от испуга со мной может случиться беда». «Доченька моя, — отвечал ей правитель, — спасибо, что напомнила мне. Я совсем позабыл, что эти 3 действительно на редкость безобразны. Сейчас они в дворцовом саду, в беседке «Весна». Все эти дни я велел ухаживать за ними, а теперь хватит. Пусть принесут подорожную, и я отправлю их из города. Вот тогда мы и попируем на славу». Царевна вновь совершила низкий поклон, поблагодарив за милость, а правитель, не мешкая, отправился в тронный зал и велел пригласить к нему нареченного зятя с его 3 учениками. Все это время танский монах аккуратно вел счет дням. 12 числа, еще до наступления рассвета, он разбудил своих учеников, чтобы посоветоваться с ними, как быть дальше. «Ну вот, сегодня уже 12-е, удрученно проговорил он. «Что же мне делать?» Сунь-Кун стал успокаивать его. «Я уже определил, что над правителем нависли темные силы», — сказал он. «Правда, пока они не причинили ему вреда. Царевны я еще не видел. Вот если бы она вышла, я сразу же с одного взгляда определил бы, настоящая она или нет. А тогда можно было бы начать действовать. Ты только не беспокойся. Нынче нас обязательно попросят покинуть город. И ты соглашайся. Я мигом вернусь, только переменю свой облик и буду неустанно охранять тебя». И действительно, пока учитель и его ученики совещались, появились дворцовые чины, ведающие царским выездом и церемониалом, которые передали приглашение. Сунь-Кун рассмеялся. «Идем, идем!» — вскричал он. «Наверное, нам сейчас устроят проводы, а наставник наш останется здесь и будет сочетаться законным браком. На прощание нам, конечно, подарят изрядное количество золота и серебра», — начал мечтать вслух Джубадзе. «На эти деньги мы сможем закупить разные вещи для подарков и отправимся во свояси. Я вернусь в дом к своему тестю и вновь заживу со своей зазнобушкой». «Попридержи язык», — остановил его Шасен. «Пусть всем распорядится наш старший братец Сунь-Укун». Быстро собрав поклажу и коня, наши путники отправились вслед за придворными чинами и прибыли к красному крыльцу у дворца. Правитель принял их и велел приблизиться. «Подайте мне вашу подорожную», — приказал правитель. «Мы сейчас приложим к ней нашу государственную печать, поставим подпись, а затем вернем ее, чтобы вы смогли следовать дальше. Кроме того, вам приготовлено достаточно разных припасов на дорогу. Скорее отправляйтесь на чудесную гору Линшань поклониться Будде. Если раздобудете священные книги и снова будете проходить здесь, получите от меня щедрое вознаграждение. Зять пусть остается здесь, и вы о нем не беспокойтесь». Сунь-Кун поблагодарил правителя и велел Шасену достать подорожную, которую вручил правителю. Тот прочел ее, поставил печать и собственноручно расписался. Затем правитель взял 10 слитков золота и 20 слитков серебра и передал их Сунь-Укуну в дар. Как вам уже известно, Джубадзе был коростолюбив от природы. Он поспешил принять этот подарок и спрятал его. А Сунь-Укун в это время по-монашески стал кланяться правителю, бормоча какие-то буддийские изречения. Затем он повернулся и хотел удалиться, но танский наставник кубарем скатился со своего сиденья, бросился к нему и вцепился в него обеими руками. «Как же это вы собираетесь оставить меня одного?» — вскричал он в отчаянии, скрижища зубами. Сунь-Укун схватил Сюан Цзана за руки и, крепко сжав их, подмигнул ему. «Ты пируй себе на славу», — лукаво произнес, — «а мы сходим за священными книгами и скоро вернемся к тебе». Танский наставник совсем растерялся. Он не знал, верить или не верить своему ученику, и не хотел отпускать его. Придворные, глядя на них, думали, что они в самом деле прощаются. Наконец правитель пригласил зятя занять свое место на тронном возвышении, а придворным велел проводить его учеников за город. Танскому наставнику ничего не оставалось, как повиноваться. Сунь-Укун, Джубадзе и Шасен, выйдя за ворота, распростились с придворными. «Неужели мы и впрямь отправимся одни?» — спросил Джубадзе. Сунь-Укун ничего ему не ответил. Когда они пришли к почтовой станции, смотритель встретил их и провел в помещение. Им подали чай и стали приготовлять еду. «Вы пока оставайтесь здесь, — сказал Сунь-Укун, — и старайтесь не привлекать к себе внимания. Если смотритель будет спрашивать вас о чем-либо, отвечайте ему уклончиво, а со мной не заговаривайте. Я отправлюсь охранять наставника». «Ай да великий мудрец!» Он выдернул волосок, дунул на него своим волшебным дыханием и воскликнул: «Превратись!» Волосок сразу же превратился в полную копию Сунь-Укуна и остался Джубадзе и Шасеном на заезжем дворе. Сам же Сунь-Укун подпрыгнул в воздух и превратился в пчелку. Желтых крылышек мерцанье в сладком соке хоботок. В полосатом легком тельце жало острое несет. То стрелой по ветру мчится, то садится на цветок, то в лучах горячих пляшет, то стремглав летит вперед. Лучше всех она умеет сок цветочный отыскать и, собрав нектар душистый, унести его тайком. Целый день в трудах проводит и не хочет отдыхать, то напрасно суетится, то колдует над цветком. День за днем она готовит нам густой и сладкий мед. И не ведает, бедняжка, этот мед не для нее. Поработает все лето и среди душистых сот нам на память оставляет тельце хрупкое свое». Вообразите себе, с какой легкостью Сунь-Укун влетел во дворец. Там он увидел своего наставника, который сидел на расшитом стуле по левую сторону правителя. Брови у него были скорбно сдвинуты, а сердце пылало, как раскаленный уголь. Сунь-Укун подлетел прямо к наставнику и уселся на его головном уборе. Затем он тихонечко подполз к уху своего учителя и прожужжал: «Наставник, я здесь, не грусти и не печалься». Эти слова слышал только Сюаньцзан. Никто из присутствующих, конечно, ничего не подозревал. Услышав голос Сунь-Укуна, танский монах почувствовал душевное облегчение. Вскоре явился начальник внутреннего дворца и пригласил государя на пир. 10 000 лет тебе здравствовать, великий государь, — молвил он. — Сейчас во дворце вещей сороки начнется свадебный пир. Матушка-царица с царевной уже там. Они изволили просить тебя, государь, пожаловать со знатным гостем. Государь был беспредельно рад и весело отправился на пир со своим нареченным зятем. Вот уж поистине, любил цветы владыка легковерный, но претерпел от них одно лишь горе. Взяло раздумье танского монаха, а думы скорбь в нем породили вскоре. О том, как танскому наставнику удалось избавиться от напасти и покинуть дворец царевны, вы узнаете из следующей главы.